Глава 13. С верными соратниками, моим молодым дедом Ваней Чумаковым и профессором Трефиловым, мы встретились в кремлевских подвалах сразу же после долгой и обстоятельной беседы с вождем. Наше появление было отмечено громкими овациями и взаимными обнимашками. Ведь мы все уже давно стали не просто боевыми товарищами, а настоящими друзьями. В подвал мы заявились уже вдвоем с Лазарем Сильвертовичем. Отец Евлампий в срочном порядке отправился к иерархам православной церкви. Нужно было срочно поставить в известность владыку Сергия о новой опасности, справиться с которой без участия священников будет очень тяжело, если вообще возможно. В разговоре с товарищем Сталиным отец Евлампий предложил возродить традицию военного духовенства, полковых капелланов, этаких священнослужителей в армии, которые отвечали бы за боевое применение веры, духовное, нравственное и патриотическое воспитание красноармейцев. Должность таких капелланов, настаивал батюшка, должна приравниваться к заместителю командира полка или батальона и быть равноценна замполиту. Ну, а если уж кто-то, как он сам, сможет приводить в мир божественную благодать? После этих слов священника товарищ Берия не смог усидеть на месте. Но как мы объясним этот приказ в войсках? — А вам и не нужно будет ничего объяснять, — устало покачал головой отец Евлампий. — После появления на фронтах первых восставших мертвецов все само собой станет на свои места. Товарищ Берия замер с открытым ртом. Его обычно непроницаемое лицо выражало крайнее изумление. Он посмотрел на Сталина, ища поддержки, но вождь молча курил трубку. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, будто он уже видел будущие поля сражений, омраченные этой нечистью. — Лаврентий Павлович, — спокойно, но твердо произнес Сталин, — отец Евлампий абсолютно прав. Сначала мы будем действовать точечно, в части, где уже были зафиксированы случаи этой некротической аномалии, мы направим батюшку и его группу священников. Если на это будет дано соизволение места блюстителя патриаршего престола, — добавил монах. — А вы думаете, что владыка Сергий откажет русскому народу в борьбе с истинной тьмой? Вождь с прищуром тигриных глаз взглянул на священника. Не это ли одна из основных задач церкви? Или я что-то неправильно понимаю? Отец Евлампий закашлялся. Тягаться с таким прожженным аппаратчиком и интриганом, как сам товарищ Сталин, ему было не по силам, несмотря на владение благодатью. Продолжим, товарищи, выпустив клуб дыма, произнес Иосиф Виссарионович. Вам же тоже надо будет испытать неофитов в боевых условиях на крепость веры. Есть у меня подозрение, что на это будет способен не каждый священнослужитель. — Не буду спорить, Иосиф Виссарионович, — согласился отец Евлампий. — Насколько крепка вера, можно будет понять только на практике. — Вот! — Сталин поднял вверх указательный палец. Золотые слова, батюшка. Как только эффект от их работы станет очевиден, только тогда все вопросы отпадут сами собой. Комиссары получат новые инструкции. Бойцы и командиры, увидев все своими глазами, поймут, что против силы дьявольской нужна сила божественная. Лаврентий Павлович, наконец справившись с первоначальным шоком, тяжело вздохнул и развел руками. — Ну что ж, раз так, Придется нам, атеистам, учиться работать с товарищами в рясах. Приказ о создании экспериментальных групп военного духовенства будет подготовлен в течение суток. Он бросил взгляд на отца Евлампия. Но, батюшка, на вас тоже огромная ответственность. Малейшая неудача... Неудачи не будет, Лаврентий Павлович. Мягко, но с несгибаемой уверенностью прервал его священник. Ибо с нами Бог. А теперь, простите, мне нужно спешить к владыке. Нам тоже предстоит большая работа. Внезапно дверь в кабинет открылась, и на пороге появился Поскребышев, пребывающий в состоянии полного недоумения. «Товарищ Сталин», — сообщил он вождю, — «получено донесение с Донского фронта. Целый батальон потерял связь после того, как командир донес о наступлении мертвецов в форме вермахта. Я не понимаю, это что, какой-то розыгрыш? Какие мертвецы?» В кабинете вождя повисла тяжелая тишина. «Вот и первый полигон для ваших священников, отец Евлампий», — тихо произнес Иосиф Петрович. «Я вас прошу поторопиться, чтобы как можно скорее на моем столе лежал список священнослужителей, готовых к отправке на Донской фронт». Сталин медленно обвел всех нас своим тяжелым, проницательным взглядом. — Действуйте, товарищи. Докладывать лично мне. Все остальное обеспечит товарищ Берия. Мы вышли из кабинета вождя людьми, на плечи которых легла тяжесть неизвестной войны. А на улице нас ждала уже другая Москва. Сумеречная, затянутая пеленой надвигающейся зимы, с промозглым ветром и снежной порошей. Но теперь у нас был план и оружие против наступающей тьмы. Профессор Трефилов, до сих пор молча слушавший мой пересказ недавних событий, одобрительно кивнул, поправляя пенсне. Рациональное зерно в этом есть и с научной, и с практической точек зрения. Ведь в первую очередь мы имеем дело с формой энергии, парафизическими явлениями, которые традиционными средствами, кроме моей машины, пока зафиксировать и измерить не удалось. А машина слишком громоздкая, чтобы снабдить прототипами хотя бы полковые или дивизионные штабы. «Но мы над этим работаем», — поспешно заверил он. «Вера же! Вера является мощнейшим психофизическим инструментом, мобилизующим скрытые резервы человеческого организма и, что важнее, способным оказывать непосредственное воздействие на враждебную субстанцию под условным названием тьма». «Да», — произнес Фролов, — «я и сам видел, как батюшка одним только крестом да молитвой уделал одну из этих тварей. Я уже молчу о божественной благодати». «В общем так, товарищи», — произнес я, — «срочно глушите и сворачивайте оборудование. Оно здесь больше не понадобится. Демон хаоса уничтожен. Нужно срочно продолжать наши предыдущие исследования. А еще лучше найти способ, чтобы уделать на глушняк этого гребаного колдуна Вилли Гута». Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, мы принялись аккуратно готовить к упаковке хрупкие и особо ценные детали машины Трефилова, для чего притащили в подвал деревянные ящики, набитые мягкой стружкой. Бажен Вячеславович же тем временем еще и умудрялся размышлять о структуре живых мертвецов. «Интереснейший парадокс», — бормотал он, обращаясь больше к самому себе, чем к нам. «С одной стороны, мы имеем материальное проявление, эти самые восставшие мертвецы, которых можно уничтожить физически, как показала практика, просто уничтожить голову такого существа, заключенного внутри нее некроконструктом. С другой, их природа суккуба нематериальна и энергетична. И вот здесь вера, как инструмент направленного психофизического воздействия, становится ключевым фактором. Она не просто отпугивает, она деструктирует саму суть этой парапсихофизической инверсии. Инверсия. От латинского inversio – переворачивание, перестановка. Внезапную тишину, нарушаемую лишь стуком передвигаемых ящиков, разрезал пронзительный писк. Он донесся из динамиков машины Трефилова, которую мы как раз собирались отключать. На мерцающем экране осциллографа вспыхнула и застыла ярко-алая неровная линия зигзаг. «Не может быть!» — профессор рванулся к аппаратуре, споткнувшись о ящик со стружкой и чуть его не перевернув. «Приборы фиксируют колоссальный всплеск магической энергии, но источник, он повсюду!» Его глаза за стеклами пенсне расширились от изумления. — Это что, розыгрыш? — пробормотал Ваня. — Не розыгрыш, — мрачно произнес я. — Это эманация силы, доставшаяся мне в наследство от матери змеи. — Неужели они настолько колоссальные? — не поверил Бажен Вячеславович, уставившись в монитор осциллографа, а затем пробежав взглядом по замершим в крайних максимальных положениях стрелочным индикаторам. «Даже не думал, что такое может быть!» «Это просто я не обо всем рассказал, что со мной приключилось», — с горькой усмешкой отозвался я. «Вот вернемся на базу, поведаю во всех подробностях. И как в аду побывать пришлось, и как Рава в сортире мочили, и как...» «В каком сортире, товарищ Чума?» — ахнул профессор, не обратив внимания даже на то, что я в аду побывал. Причем в самом настоящем. — Да это я так, к слову и на эмоциях, — улыбнулся я. — Про ад тоже на эмоциях, — опомнился он. — А вот про ад чистая правда, — ошарашил я его. Пришлось даже с самим Люцифером договариваться о совместных действиях против демона хаоса. В одиночку я бы не потянул. Профессор Трефилов замер, уставившись на меня с выражением такого неподдельного ужаса и изумления, словно я только что сообщил ему, что земля плоская и стоит на трех китах. Его лицо побледнело, он бессознательно снял пенсне и принялся нервно протирать стекла платком, пытаясь найти хоть какую-то логическую нестыковку в моих словах. Ему, наверное, самому продвинутому ученому в СССР, не отрицающему даже магию, да и сам он, не ведая того, с помощью своего прибора заполучил дар, пусть и немного дефектный, но это можно поправить, с Ваней же получилось. Сложно было поверить в существование такой потусторонней силы, как сатана. Именно в том классическом понимании. Ведь ту же магию профессор представлял как еще один вид энергии, разрабатывая собственную теорию единого поля, подобную разработкам Эйнштейна. Но гениальный физик так и не сумел, а я это знал из будущего, завершить эту концепцию физики. Он стремился объединить гравитацию и электромагнетизм в одну общую математическую модель, но столкнулся с трудностями в применении квантовой физики. Его работы по объединению сил привели к созданию общей теории относительности, описывающей гравитацию как деформацию пространства-времени. А Бажен Вячеславович пытался втиснуть в эту сложную модель еще и магию. «Простите, товарищ Чума!» Голос профессора дрогнул. «Мой слух, мне послышалось? Вы сказали самим Люцифером? В смысле, князем тьмы? Властителем ада, падшим ангелом? Это метафора, да? Поэтическое преувеличение?» Даже его научный ум, уже перемолотый, перекрученный и перепачканный суровыми реалиями магического фронта, не мог просто так ни отбросить мои слова, ни принять их. А ведь наличие ада логично вписывалось в эту новую картину мира, чудовищную для любого атеиста. Он был поражен не столько фактом существования преисподней, сколько тем, что я там побывал и вернулся назад, заключив контракт с самим дьяволом. «К сожалению, нет, Бажен Вячеславович», — покачал я головой. «Все крайне буквально. Олимп, лето, стигийское болото, вечно старый Харон, серные испарения, грешники в смоле и вишенкой на этом вонючем торте сам сатана на девятом круге. В общем, полный набор». Профессор Трефилов, слегка оправившись от шока, выдохнул. «Па-па-па-па. Значит, примем как данность, что ад — это научный факт. А теперь, товарищ Чума, вы обязаны рассказать все. До последней, даже самой малозначительной подробности. И про тот самый сортир не забудьте». «И расскажу, Бажен Вячеславович, обязательно расскажу». Я поднял руку, успокаивая пожилого профессора. «Но только когда мы вернемся на базу. После того, как все это хрупкое и ценное оборудование будет благополучно погружено, перевезено и расставлено по своим местам в вашей лаборатории. Последнее, чего мне хочется, это чтобы наш разговор о демонологии и тонкостях адского быта не отвлек грузчиков, и они не кокнули бы какой-нибудь осциллограф отсчитывателя энергетических аномалий». Я видел, как в его глазах борются научная дисциплина и жгучее, почти детское любопытство. Он был как ребенок, которому пообещали самую фантастическую сказку на ночь, но только после того, как он съест всю манную кашу. «Начнем с физики, а закончим метафизикой», — мечтательно произнес профессор. — По рукам. Профессор тяжело вздохнул, его плечи слегка поникли. Он бросил тоскливый взгляд на ящики с аппаратурой, словно впервые видя в них не инструменты познания, а досадную помеху на пути к величайшему знанию. Однако строгая самодисциплина перевесила неутолимое любопытство. «Ладно, уговорили», — буркнул он. «Но как только последний ящик будет распакован, вы весь в моем распоряжении. Расскажете четко, подробно и без сокращений». «Без сокращений», — честно пообещал я. «Будет вам и Лимп, и Харон, и сам властитель преисподней. С графиками и схемами. Все, как вы любите. А ваши подробные записи мы оформим как доклад товарищам Сталину и Берии. Так или иначе, придется отчитываться». Он согласно кивнул, и в его глазах загорелся уже знакомый мне огонек исследователя, получившего в распоряжении самую невероятную и пугающую загадку Вселенной. Теперь у профессора Трефилова был мощнейший стимул упаковать и перевести все на нашу секретную базу в рекордные сроки. Он уже мобилизовался, его взгляд стал острым и командным. «Эй, товарищи!» — крикнул он грузчиком, молодым ребятам в форме НКВД, и его голос снова обрел стальную профессорскую твердость. «Аккуратнее с этим ящиком. Это же не кирпичи, в конце концов. Быстрее, товарищи, быстрее. У науки нет времени на проволочки. Поторапливаемся. Но аккуратно, товарищи. Наш груз куда ценнее золота». Я с трудом сдержал улыбку, наблюдая за метаморфозой. Еще минуту назад Бажен Вячеславович был на грани когнитивного разрыва, а теперь, получив цель, он преобразился в эталон советского научного руководителя. Требовательного, энергичного и невероятно эффективного. Он носился между грузовиками, лично проверяя крепление тросов, заглядывая под деревянные планки ящиков и покрикивая на солдат, которые, надо отдать им должное, и без того работали с предельной собранностью. «Бажен Вячеславович, дорогой, все будет хорошо», — заметил я, подходя ближе. «Не волнуйтесь, ребята свою работу знают». «Не бойтесь, товарищ Чума, я не волнуюсь», — отозвался он, на ходу протирая платком испачканные в пыли стекла пенсне. «Просто им нужно дать понять исключительную ценность оборудования. Представляете, какая это ответственность?» Я представил. Я-то как раз представлял себе это очень хорошо. И пока профессор суетился вокруг ящика с магнитометрическими датчиками, я поймал себя на мысли, что мне почти завидно. Его мир, пусть и перевернутый с ног на голову моим рассказом, оставался чистым, упорядоченным миром исследователя. Ад для него был новый, пусть и пугающий, но все же научной парадигмой. Для меня же это был воняющий серой и болью каземат мироздания, из которого я только что чудом выбрался, едва не оставив часть души в качестве залога. Не скрою, без поддержки князей ада завалить Раава было бы на порядок сложнее. Но ад — это ад. Наконец, последний ящик был погружен в кузов, брезент надежно закреплен, и наш маленький кортеж тронулся в сторону базы. Мы ехали с профессором в одной машине. В первую половину пути он молчал, уставившись в запотевшее стекло, за которым проплывали унылые подмосковные пейзажи. Я видел, как шевелятся его губы, будто он ведет беззвучный диалог с самим собой, пытаясь увязать теорию относительности с температурой стигийского болота. И лишь когда мы свернули на знакомую грунтовую дорогу, ведущую к нашей конечной точке, он обернулся ко мне. В его глазах уже горел холодный и выверенный свет аналитического ума. — Так, товарищ Чума, — тихо, но очень четко произнес он. — Обещанный час настал. Я не стал уже напоминать, что оборудование еще надо распаковать, установить и настроить. — Начинайте, прошу. И начните, пожалуйста, с самого начала. Что, черт возьми, заставило вас пойти на сделку с этой поистине инфернальной сущностью? И что, если не секрет, стало вашей валютой в этих переговорах? И вообще, как вы смогли туда попасть? Ведь обычной дороги в ад не существует. И вообще, где, а точнее, в каком измерении он находится? Я глубоко вздохнул, глядя на приближающиеся ворота нашей базы. Вопросы сыпались из профессора, словно из рога изобилия. Но отступать было некуда. Теперь предстояло самое сложное — перевести собственный адский опыт на сухой язык фактов, которые и лягут в основу очередного безумного отчета для товарища Сталина.